Странный заказ. Эпизод первый. Динамит попал в зону, еще будучи военным по контракту. Он специализировался на минировании и подрывах. Когда срок контракта истек, он вступил в ряды наемников по той же специализации. И со своей работой он справлялся отлично, выполняя заказы на устранение целых караванов. И даже в одиночку почти ни разу не сплоховал. Заказы он выполнял посредством взрывчатки, редко используя огнестрельное оружие, предпочитая прочему гранатомет. Когда он возвращался после очередного выполненного заказа, ему на ПДА пришло сообщение: «Тебя ждут, поторапливайся». «Главное вовремя», — возмущенно пробормотал наемник, выключая прибор. «Что ж, мне один фиг в ту сторону». Так что в любом случае отвертеться не выйдет. Посмотрев, как всегда, мрачное и серое небо, динамит глубоко вдохнул и направился в сторону заброшенного хутора. Когда оставалось минут 20 пути, он достал сигарету из нагрудного кармана, сел на небольшой камень и закурил, любуясь пейзажем. А полюбоваться было чем. Временная база наемников располагалась в небольшом заброшенном армейском корпусе, окруженном живописной рощицей. Картину дополняло затянутое тучами и придающее некоторую приятно мрачную атмосферу небо. Легкий ветерок мягко уносил дым вдаль, закручивая его в замысловатые узоры, которые быстро растворялись в воздухе. Выбросив окурок щелчком пальцев, динамит поправил висящий на ремне АК-74М с прикрепленным к цевью гранатометом костер и двинулся дальше, с целью закончить маршрут, сдать задание и по возможности отказаться от нового. Хоть он и знал, что отказаться ему не дадут и слушать особо не будут, наемник считал делом принципа высказать свою позицию. «Наконец-то явился!» «Проходи, не стесняйся», — сказал ястреб, сидящий за своим столом. Он обладал пронзительным холодным взглядом, который не менялся, несмотря на то, какие эмоции выражало его лицо. И в этот момент он сверлил глазами динамита, словно пытаясь взглядом вскрыть его череп и посмотреть, о чем же его подопечный думает. «А что это вас так много?» — невозмутимо спросил динамит, осматривая присутствующих. Кроме этих двоих, в комнате присутствовало еще три человека. Двух динамит знал лично. Это были Суслик и Куст. Суслик невысокий, худой и юркий, вооруженный ПП-2000, специализируется на разведке. Куст, напротив, крупный и молчаливый снайпер, таскающий на горбу ВССК «Выхлоп». Оба в набедренной кобуре носили ГЛОК-19. Куст и Суслик, их дуэт можно охарактеризовать только как отличных напарников и опытных наемников. А вот последнего присутствующего динамит изучал довольно долго. Высокий, крупный, раза в два крупнее, чем Куст, с огромными мышцами. Одет в черную броню, облепленную бронепластинами. В руках он держал такой же черный шлем. Его руки были огромными. При такой комплекции он спокойно может голыми руками рвать людей на куски. Оружия при нем никакого не было, но больше всего динамита привлекло его лицо. Лысый, скуластый, с большой челюстью и абсолютно пустым взглядом узко посаженных голубых глаз. «Это наш клиент, Титан», представил его ястреб, и тут же, помрачнев, добавил: «Из группировки «Монолит».» В комнате повисла тяжелая тишина. Первым молчание нарушил динамит. «И что же наш гость тут забыл?» Куст и Суслик остались невозмутимы. Похоже, что они уже были в курсе происходящего. От этого динамит чувствовал себя дураком, не понимающим очевидных вещей. Тем не менее, ястреб все же решил потратить немного времени и объяснить все второй раз. Он пришел с заказом на крупную сумму, очень крупную сумму. Задача вашего отряда проста: найти и устранить этого человека. После этих слов ястреб показал фотографию с объектом. Сказать, что динамит был шокирован, ничего не сказать. Так, в общем, мне ясно, зачем здесь снайпер, я даже могу понять, зачем здесь разведчик, но я-то тут на кой? Может пригодиться минирование предположительного маршрута? Трубным голосом монотонно ответил монолитовец. Также мне может понадобиться прикрытие. 3 человека — это оптимальное количество. Тут динамит окончательно выпал в осадок. Клиент идет с нами? Да, все уже решено, и все с этим согласны. Ястреб прямо-таки излучал спокойствие. Тебе в любом случае придется в этом участвовать, так как вся сказанная здесь информация является секретной, и даже из-за нее на тебя объявит охоту весь монолит. И в чем выгода мне принимать в этом участие? После устранения цели информация потеряет свою ценность. После выполнения каждый из вас вернется в целости. Монолит вас не тронет. Довод монолитовца имел свой вес. После этого динамит решил сдаться, потому как прятаться от монолита минимум до выполнения заказа ему не улыбалось. Ладно, выбора, похоже, все равно нет. Верное решение. Ястреб удовлетворенно кивнул. Всю дополнительную информацию получите непосредственно от заказчика. Сейчас наводятся справки, где и когда он был замечен. Как появится информация, вас соберут. Теперь свободны. Все вышли молча. Как оказался в бараке, динамит не запомнил. Он просто рухнул на кровать, поставив рюкзак и автомат у изголовья. Решив, что разберется совсем завтра, он заснул. Эпизод 2. Утром его разбудил куст, чтобы позвать на сбор. Как оказалось, за ночь информационная команда умудрилась собрать достаточное количество информации, чтобы начать поиски. Эти ребята что угодно нарыть могут, не считая того, что уже в архивах. Объект был замечен в темной долине и двигался к периметру. По пути он обработал 4 блатных при помощи 1 ножа. Да, у бандитов снаряга тоже была не ахти какая, обрез и 3 Макарова. Но тем не менее, 4 ствола против ножа. Собираясь, динамит пытался это обдумать, его настроение неуклонно падало. Ему совершенно не хотелось лезть в разборки внутри одной из самых могущественных группировок зоны, да еще и с таким проблемным противником. Это ж если он с ножом братков раскидал, то что будет, когда он пушками разживется? Видел я эти кадры, они сейчас по всей сети гуляют. Ну нахрен, там такое месиво, аж жутко. Он же их практически выпотрошил. В рюкзак динамит положил 2 противопехотные мины, 4 РГДшки, еще 2 расположил в разгрузке. Еще 2 кармана занял выстрелами ВОК-25. Следующие 3 отправились в рюкзак. В последние 4 кармана разгрузки он определил магазины под свой АК. 2 коробки по 60 патронов положил в рюкзак. Проверил свой именной Кольт-1911. Запасной магазин, к которому положил в кармашек на кобуре, который сам же к ней и пришил. Последними вещами, которые он положил в рюкзак, была 2 консервов и 2 фляги с водой на 2 литра. Проверив напоследок и свой автомат, он попытался поднять свой рюкзак и понял, что далеко с таким грузом он не уйдет. Пришлось открывать, лезть обратно и уменьшать количество припасов в 2 раза. Убедившись, что теперь вес его снаряжения является приемлемым, он двинулся к выходу из здания. Там его уже ждали куст и суслик. Оба были с тем же снаряжением, что и при получении этого задания. Последним пришел Титан. В руках он держал печенек. На ремне за плечом висел FN Scar и непонятно зачем взятый РПГ-7. Надо сказать, что на его фоне даже пулемет выглядел маленьким и легким. Не было бы удивительно, если бы монолитовец мог стрелять из своей винтовки с 1 руки, испытывая отдачу, сравнимую, скажем, с Desert Eagle. «Поиски начнем с темной долины». Голос монолитовца звучал приглушенно из-за закрывающего всю его голову шлема. Суслик покачал головой. При нем не было оружия, когда он находился в темной долине. Даже если он обобрал напавших на него бандитов, он вряд ли нашел что-то хорошее. А расхаживать по зоне без оружия – самоубийство. Он должен был это понимать, поэтому предлагаю начать поиски с расположенных на его предположительном пути баров, где он мог бы разжиться снаряжением. Сочтя его доводы разумными, отряд выдвинулся в направлении ближайшего бара, который находился в темной долине. Наемники в любом случае планировали пройти по предполагаемому маршруту своей цели, но основное внимание предпочли сосредоточить на барах и расспросить их владельцев и посетителей. Проблему составляло то, что баров на их пути было предостаточно, и посещение каждого заведения грозило значительной потерей времени, из-за чего выполнение задания могло затянуться на неопределенный срок. И при всем этом проложенный маршрут пролегал по труднопроходимой местности, продвижение по которой затрудняло большое количество аномалий, расположение которых могло в любой момент измениться, делая трудный участок и вовсе непроходимым. «А мы его не спугнем, если будем шариться по барам?» «А вы и не будете», — пожал плечами суслик на вопрос динамита, как будто говоря что-то очевидное для всех. «В бары буду заходить я, а ваша задача — наблюдать за входом с максимально отдаленного расстояния. Наблюдение будем продолжать еще некоторое время после моего возвращения. А если он будет в баре на этот момент? В таком случае будем действовать по обстоятельствам. Ближайший бар — подпол, им Штырь заведует, к нему и нагрянем, а там видно будет. У него в любом случае самые свежие новости в темной долине». Эпизод третий. Позиция, на которой расположились наемники, была подходящей настолько, насколько это вообще возможно. Они находились на пригорке, а от лишних глаз их закрывал высокий кустарник, делая их обнаружение со стороны бара практически невозможным. «Не, но это уже четвертый бар, и все глухо». Динамит в полный голос выражал свое недовольство. В ответ суслик на него шикнул. «Ты про терпение что-нибудь слышал? Говорят, вещь полезная». «Заткнулись оба», — спокойным тоном сказал куст, настраивая оптику. В отличие от этих двух, он уже 3 часа лежал, уткнувшись в прицел и щелкал семечки. Монолитовец молча стоял с пулеметом в руках, рюкзак и остальные стволы он так и не скинул. Динамит по своему обыкновению сидел, курил и действовал всем на нервы. Несмотря на все свои хорошие качества наемника, терпением и сдержанностью он не отличался, чем ставил под угрозу успешность выполнения задания. Но когда доходило непосредственно до выполнения работы, он проявлял себя наилучшим образом, из-за чего присутствие его кандидатуры в отряде было небесспорным. «Идут». Все, как по команде, взяли бинокли и направили их в сторону входа в бар. По дороге ко входу шли 2. У одного был укороченный АК, второй держал МП-5. Оба выглядели немного потрепанными. «Это он», — утвердительно сказал Титан. «Необходимо ликвидировать обоих». «Ну так давайте снимем их и пойдем обратно». «Динамит, заткнись». «Нельзя их сейчас снимать. Если снимем возле бара, нас тут же вычислят и начнутся проблемы. Бары считаются нейтральной территорией, на которой запрещалось любое насилие за исключением мордобоя. Но чаще всего даже он был под запретом. Иначе бизнес скупщиков оказался бы под угрозой. Каждый раз восстанавливать сломанные стулья, столы и прочие предметы интерьера, равно как и битую посуду. Удовольствие не из дешевых, особенно в условиях зоны. Если так охота размять кулаки, вас вежливо, под белые рученьки, выведут из заведения на свежий воздух и ласковым пинком благословят ваш доблестный кулачный бой. Ну а убийство двух вольных сталкеров на территории бара рассматривалось как оскорбление владельца и группировки, охраняющей бар. В связи с этим поимка и наказание убийц становилось делом принципа. То есть наемники стали бы такими же целями для своих коллег, и кто знает, кому больше повезет. Суслик тут же ответил на возникший немой вопрос. «Проследим за ними и разберемся на нейтральной территории».